Глава 18. Вион вызвал группу зачистки ищеек и целителей. Раала и Дэна погрузили в магические коконы и доставили в дворец Багровых степей. Лизетта, которая вообще ни о чем не была осведомлена, металась из стороны в сторону, пытаясь найти ответы. Но никто ей ничего так и не сказал. Иллиурия не посчитала нужным посвящать дочь в тонкости расследования, сохранив все в тайне, чтобы не наводить лишнюю панику. Я же была слишком подавлена и измотана. И мне даже не было жаль, что мы упустили Карсентера. Нам удалось не только выбраться живыми и почти невредимыми, так еще и вернуть печать могущества. Это дорогого стоит. А потери моих способностей – это мелочи по сравнению со всем остальным. Целитель осматривал моего мужа. Его коллега занимался Диалтоном, который лежал в гостевых покоях. Оба были людьми, ведь демонам недоступна светлая магия. Иллиурия сидела на кровати сына и держала его за руку. Я устроилась на диване, обхватив колени руками, и тоскливо смотрела на мужа. Мне так хотелось обнять его, поцеловать, сказать ему что-нибудь веселое. «Ничего серьезного не произошло, госпожа», — обратился к бывшей повелительнице целитель. «С Каганом все в порядке. Магические артерии целы, истощено лишь физическое тело. Вам не о чем беспокоиться, ему нужен лишь отдых». «Благодарю вас, светлый целитель, за добрые вести. Могу я чем-то помочь?» «Если изволите, я разведу в лаборатории укрепляющий отвар. Как только Каган начнется, ему нужно будет его выпить. Пожалуй, это все рекомендации». Всевышняя кивнула и встала, чтобы проводить целителя. Я поднялась на ноги и села на кровать. Внешний облик демона ничего не говорил о произошедшем. Лишь складки между бровей выдавали беспокойный сон. Проведя пальцем по переносице, я разгладила кожу и улыбнулась. Теперь лицо мужа было безмятежным. «Отдыхай, любимый», – прошептала я, наклонилась и невесомо поцеловала в щеку. Быстро отстранившись, словно боялась быть пойманной за чем-то неприличным, я вновь пересела на диван. Здесь я и заснула. Вдруг удушающая боль прошлась по моему телу, ломая кости, выворачивая внутренности. Я находилась в пограничном состоянии между сном и явью, не ощущая реальности, но чувствуя невыносимую боль. «Меня убивают?» Почему разряды проходят от ног, устремляются кончиком пальцев и возвращаются в голову, отдавая импульсы? Магии во мне больше нет, лишь один тлеющий уголек я чувствовала глубоко внутри себя. Нет, это было что-то другое. Будто из ларчика, до этого закрытого под 100 замками, вырывалось наружу нечто, срывающее запреты. Оно устремлялось наверх, желая обрести свободу. Пальцы судорожно выгнулись, кожа под ногтями заболела, на спине между лопаток разгорался пожар. Я перевернулась на живот, застонав. Все тело ломило, словно меня пропустили через жернова. Вскрикнув, я упала на пол. «Что со мной происходит? Почему так больно?» Руки дрожали, но я все равно поднялась на четвереньки и посмотрела в сторону кровати, наткнувшись на шокированный взгляд Иллиурии. Она даже приоткрыла рот, не в силах сказать ни слова. И вдруг боль отступила волнами. Я чаще задышала, более-менее чувствуя свое тело. Дискомфорт еще остался, словно последствия чего-то инородного. Что-то было не так с зубами, они будто стали больше, из-за чего десны кровоточили, и я чувствовала металлический привкус во рту. Спина тоже болела, будто в нее воткнули 2 топора. Ноги не держали, поэтому я продолжала стоять на четвереньках. Боковым зрением заметила что-то белое справа и слева. Поочередно повернув голову, обнаружила распахнутые крылья. Чьи они? Вновь попыталась приподняться и ощутила больший вес своего тела. Я вновь легла на пол. «Я позову целителя», — растерянно бросила Иллиурия и выскочила из комнаты. Я же потеряла сознание. Очнулась я спустя некоторое время. За окном светило полуденное солнце. Надо мной стоял целитель с невероятно радостным выражением лица, будто у него кандидатская степень была в кармане. Между прочим, степень кандидата магических наук не так-то просто получить. «Добрый день», — проговорила я. Мой голос был непривычно хриплый, и язык с трудом ворочался. Десны распухли. Целитель подал мне какую-то настойку, которая заморозила боль. Но теперь разговаривать было еще сложнее, так как я практически ничего не чувствовала. Иллиурия стояла у окна и с легкой улыбкой глядела на меня. «Как Раал, он очнулся?» «Вот девушка!» — рассмеялась свекровь, все-таки разобрав мои слова. «Сама в таком состоянии, а все о муже беспокоится. Как же с невесткой мне повезло!» «А в каком я состоянии?» – заинтересовалась я. Все же себя я любила, поэтому не хотелось бы услышать что-то страшное. «Случилось что-то серьезное? Я больна?» «Нет! Что ты?» – воскликнула женщина, присев рядом со мной на кровати. «Все совсем наоборот, малышка. Не томите». «Госпожа лишь хочет сказать», — начал целитель с полуулыбкой, смотря на меня, «что вы вернули свой истинный облик. Потеряв магию, вы лишились того воздействия, которое было оказано на вас в утробе матери. Так что теперь вы всевышняя, чистокровная». Его слова повергли меня в шок. Я переводила взгляд со свекрови на целителя и не могла поверить в озвученное. Не сказать, что меня это обрадовало. Мне нравилась своя внешность, я всегда была уверена в себе, и тут новое я, новые способности и вторая ипостась. Тяжело принимать другой облик. Радость Иллиурии понятна. Они совсем не ценят людей. А тут оказывается, что я не только из простых смертных, а из рода импайров, да к тому же чистокровная Всевышняя. Теперь никто в Каганате, как и во всем подземном царстве, не посмеет назвать наш брак неравным. И все же где-то внутри меня поселилась легкая тоска от потери себя настоящей. Но, может быть, самое время начать новую жизнь? «Можно зеркало?» — хрипло пробормотала я. Целитель кивнул и подал мне необходимый предмет. Я всмотрелась в зеркальную гладь. Изменилась я не очень сильно. Веснушки остались, только глаза стали насыщеннее, как воды внешнего океана. Черты лица заострились, появились клыки и волосы. Они стали пепельно-белые, но, в общем, смотрелось мило, хотя прежний цвет мне определенно нравился. Непривычно. «Ты очень красивая в любом обличии. А волосы, если что, можно и перекрасить?» — улыбнулась свекровь. Я была благодарна ей за это понимание, но волосы красить не собиралась. К чему скрывать наследие предков? Раал будет любить меня любую, о чем он мне уже сообщил. А я со временем привыкну и к новой внешности, и ко второй ипостаси. Это же получается, что у меня теперь есть крылья? Ух, как хочется их испробовать! Вам необходимо немного отдохнуть. Тело восстановится быстро после трансформации. Думаю, вечером вы сможете уже попробовать встать и прогуляться. Известил целитель. Отдыхайте. Меня оставили в одиночестве. В сон я провалилась быстро и проснулась уже на закате. Тело не болело, и чувствовала я себя вполне сносно. Поднявшись с кровати, прошла к зеркалу. На мне была тонкая камиза, не прикрывающая практически ничего, и благодаря тусклому красному свету из окна я могла оценить себя. Я совсем не изменилась, но в то же время мимолетно стала похожа именно на Всевышнюю. Наверное, изменение произошло не только на физическом уровне, а в основном на ауре. Тряхнув белыми волосами, я накинула на себя халат и побежала к покоям Раала, чуть повторно не заблудившись. К счастью, мне встретился слуга и отвел к нужным комнатам. Когда я вошла, муж еще был в бессознательном состоянии, а у кровати сидела Иллиурия. Она улыбнулась и поманила меня рукой. Подойдя ближе, я услышала едва различимый шепот Раала, зовущего меня по имени. Сердце радостно подпрыгнуло, я прилегла на кровать с другой стороны, сжала его руку и поцеловала в подбородок. «Винс». «Это я», — тихо ответила, и муж, не открывая глаз, мазнул губами по моим. «Кажется, я тут лишняя», — прошептала Всевышняя и покинула нас, оставив одиночество любви двоим. «Винс», — вновь пробормотал Рал, обняв меня и, наконец, открыв глаза. Сначала он минуту молча смотрел на меня, изучая новую внешность. Ему не нужно было что-то объяснять, он все понял. Тем более знал, чья кровь во мне течет. Муж улыбнулся, дотронувшись пальцами до моего лица. Очертил линии скул, спустился к подбородку, потом провел рукой по волосам, пропуская их через пальцы, наслаждаясь видом пепельных локонов в красном отблеске. Комната была едва освещена, но я лежала между окном и Раалом, поэтому мой силуэт подсвечивался багровым светом. «Ты такая красивая. Когда я стоял там, то думал, что больше никогда не смогу любоваться тобой», — прошептал муж, и я прильнула к нему, уткнувшись носом в шею. «А я думала, что просто не переживу тебя ни на минуту». «Ты лишилась способностей», — с сожалением ответил Раал. «Ты же была одной из лучших, и магии для тебя очень много значила». «Не больше, чем ты», — искренне ответила я. Это всего лишь волшебство. Тем более теперь ее частички текут в тебе. Ты мой самый сильный и лучший демон во всех трех царствах. Рал рассмеялся и поцеловал меня. Разве самая сильная и всепоглощающая магия не магия любви? Муж развязал пояс халата, забрался руками под камизу и поднял ее на уровень груди. Я смущенно отвела взор, но улыбаться не перестала. Муж поцеловал уголок рта, закусил нижнюю губу, заставляя меня приоткрыть рот, пустить его язык, чтобы смешать наше дыхание или вовсе избавиться от него. «Раал!» — раздался взбешенный голос, влетевшего в спальню Дэна. Я вскрикнула, оттолкнула Раала и запахнула на себе халат. Выглядел я при этом не менее смущенной, чем Диалтон. Он включил все лампады, поэтому я поморщилась от яркого света. «Твою же бесову бабушку, Дэн, какого черта ты врываешься в мои покои?» «Тоже знал, что ты сразу же, как очнешься, накинешься на свою жену!» Едко осведомился Диалтон и теперь сосредоточил взгляд на мне, оторопев. Раал тоже оценил мою внешность при хорошем освещении. Я смутилась, передернув плечами. Каган бескрайних морей ухмыльнулся, подмигнув, и вдруг напал с обвинениями на меня. «О, Всевышний! Не стыдно тебе соблазнять только пришедшего в себя демона? Я знал о беспощадности жителей Небесного Царства, но не представлял, что все настолько плачевно». «Дэн!» – взвизгнула я, сжав от злости кулаки. Раал расхохотался. Я схватила подушку, соскочила с кровати и принялась колотить ее одного кагана, из-за которого у меня до сих пор не консумировался брак. А я, между прочим, жду и хочу этого. А он мешает. Уже который раз. «Раал, убери свою Всевышнюю от меня, я больной демон!» «На всю голову!» – ставила я. «Только очнувшийся после магического истощения, надо мной нельзя так издеваться!» Не знаю, что так разжалобило моего мужа в речах друга, но он, предатель, схватил меня за талию и оттащил на кровать. Я побрыкалась для приличия, но в итоге успокоилась и прижалась к мужу, который накрыл меня одеялом, чтобы никакие стратегически важные части моего тела не отсвечивали. «Пожалуй, я пойду, иначе меня стошнит от вашей нежности». «Брось», — расплылся в широкой улыбке Раал. «Ты же нас любишь». «Артефакт отдал, лишь бы я в живых осталась», — подтвердила я. «Ложь и провокация». «Посмотрим, что будет в ваших отношениях с Лиорикой», — подмигнула я, и Дэн бросил взгляд на меня. «Ты уже тоже о ней знаешь», — мученически выдохнул он. «Птичка на хвосте принесла». Не стала сдавать я своего мужа, но Каган Бескрайних морей не был глупым мужчиной. «Хвост бы этой птичке ощипать», — сощурившись, ответил Дэн другу и задумчиво добавил. «Кстати, мы ведь должны встретиться на свадьбе». «Да, мам пригласила ее семью на церемонию». «Я не сомневался», — нахмурился Диалтон, что-то поразмыслил и кивнул. «Что ж, тогда у меня есть еще целых 5 дней до нашей встречи. Приятной ночи. Спокойных снов желать не буду». Дэн покинул комнату, а я взглянула на своего супруга и спросила. «Зачем ты его подначиваешь?» «Потому что это единственная слабость у такого циника, как он». Поцеловав меня в лоб, ответил Раал. Улыбнувшись, я легла мужу на грудь, закрыла глаза и сама не заметила, как провалилась в сон. А ведь я хотела еще спросить, о какой такой церемонии они ведут речь. Раал Арденаталь. Просыпаться в объятиях любимой жены оказалось невероятно сладко. Сердце едва стучало, чтобы не разбудить мирно спящую на моей груди девушку. Я осторожно прикоснулся ладонью к светлым волосам, пропустил пряди между пальцев. Непривычный цвет. Немного другая внешность, но при этом я понимаю, что рядом со мной все та же веселая, бесшабашная девица. Я едва держался от смешка, представив, как Винсента отреагирует на новость о брачной церемонии. Всего через 5 дней она станет моей женой перед правителями всех трех царств. И тогда багровые степи обретут новую повелительницу. Совсем необученную, наивную и добрую. Улыбка ушла с моего лица, когда я представил, сколько еще предстоит узнать Винсенте. Ее обучение необходимо, но вряд ли она будет в восторге от такой перспективы. Аккуратно переложив жену на подушки, я поднялся и подарил ей мимолетный поцелуй в лоб. Она улыбнулась. Наверное, снится что-то прекрасное. И эти сны ее посещают, когда она рядом со мной. Хотя, может, ей снится сюжет очередной книги с нефритовыми жезлами. Я усмехнулся и покинул покой, направившись в свой кабинет. Слабость еще сопровождала мое тело. Магический резерв восстанавливался, но медленно. Надеюсь, к церемонии все пройдет, иначе ее придется перенести. В гостиной, прилегающей к рабочему кабинету, удобно расположившись на креслах, меня ждали друзья. Перед ними на столике уже стояли чашки с горячим чаем и завтрак. Я кивнул Виону и Дэну, присев рядом с ними на свободное кресло и взяв в руки чай. «Вижу, твое моральное самочувствие куда лучше физического», — с усмешкой отозвался Вион. Я бросил короткий взгляд на Диалтона, сразу же поняв, что вот он-то уже проболтался наследнику Сумеречных долин. Мне нечего было возразить, поэтому я лишь пожал плечами и улыбнулся. Вион же обратился ко мне уже серьезным тоном. «Раал, что ты собираешься делать с печатью могущества?» «Пока ничего, решение будет принимать Совет Всевышних», — пожав плечами, ответил я и отпил чай. «Но, конечно, пока лунный ключ утерян, мне не хотелось бы возвращать печать могущества в Поднебесье, ведь в этом случае мы дадим им преимущество». «Получается, что преимущество пока на нашей стороне», — задумчиво проговорил Вион. «Увы, ненадолго», — поморщился я. Теперь уже всем известно происхождение Винсенты, поэтому скоро ее попросят передать печать выбранным на Совете Хранителям. Винс смогла пользоваться печатью только пока была темной магичкой. Всевышним же недоступен наш артефакт, но Поднебесье не потерпит в Хранительницах жену демона. «Да, мне уже рассказали о том, что отныне будущая повелительница Багровых Степей Всевышняя», – кивнул Вион. «Но лунного ключа у нас нет. Всевышний мог найти его раньше, когда начнется война». «Лучше уж пусть его найдет Карсентр», — поморщился Дэн, но я с ним был не согласен. «Прошлая встреча едва не стоила нам жизни, и только благодаря самоотверженности моей жены мы смогли выжить, да еще и забрать печать. Не факт, что мы сможем выжить в войне, если у нас не будет даже защиты от Всевышних», — присоединился к мнению Кагана Бескрайних Морей Наследник. Я отмахнулся, не став затевать спор, какой смысл в рассуждении о пустом. Вот и я не видел в этом никакой рациональности. Каганате накопило слишком много дел, одно из которых была подготовка будущей повелительницы. Винсента Кардин. Проснулась я в одиночестве. Раала уже не было. Зато был вкусный завтрак с горячим кофе. Отличному настроению мешал лишь дискомфорт. Спина болела, напоминая о недавней трансформации. С утра уже заходил целитель и посоветовал не менять ипостась еще дня 3-4, пока мое тело полностью не примет вторую сущность. Так как мой завтрак оказался ранним обедом, ко мне зашла Элиурия с пожеланиями доброго дня. Осмотрев меня, она решила убедиться в моем состоянии. «Как ты себя чувствуешь, дорогая?» «Вполне неплохо, благодарю за заботу», — ответила я и присела на диван. Женщина опустилась подле меня. «Где Раал?» Они с Дэном и Вионом отправились с докладом к Вельзевулу. «Такие события не обходятся без осведомленности Верховного Кагана. Ты мне лучше скажи, как ты себя чувствуешь без магии?» «Пока не поняла, но в любом случае не сожалею о своей потере, ведь моя магия не так важна по сравнению с жизнью подруги. Надеюсь, твой внутренний свет никогда не угаснет, и Раал будет беречь его». Искренне ответила женщина и обняла меня. Отстранившись, Всевышняя предупредила. «Должна тебе сказать, что обучение в Академии магии сменится другими, более индивидуальными познаниями». Я взглянула на нее с удивлением, но часом спустя поняла весь масштаб катастрофы. Радовалась жизни и предвкушала дальнейшее будущее я недолго. Как показал мне опыт, действительность может быть хуже, чем мы ожидаем. Чем были заняты мои часы? Обучением. Лишившись своих магических способностей, я обрела заботы будущей повелительницы. Для начала мы повторяли этикет, потом мне говорили о нюансах поведения в подземном царстве и особенное внимание уделяли экономике и политике. В багровых степях были плодородные почвы, на которых произрастали редкие виды растений и зерновые культуры. Из некоторых делались эфирные масла и прочая косметическая продукция, высоко оценившаяся во всех трех царствах. Было несколько семей с известными именами, которые производили тот или иной вид косметики. Они платили пошлину в казну. Помимо того, и сам Каганат занимался промышленностью и налаживал экономические связи с другими государствами. Власть в Каганате полностью принадлежала верховному демону Кагану, который мог прислушиваться к членам Совета, выдвигавшим новые законы, но последнее слово всегда было за ним. Его власть была неоспорима и преемственна. У демонов была своя иерархия, и жили они семейными кланами, во главе которых стоял глава. Среди кланов существовало деление на три джуза – старшие, средние и младшие. Разделение было по силе демона, которое передавалось поколениями, хотя бывали переходы из разных джузов вследствие рождения сильного или слабого наследника. Исключениями являлись только рода правителей, так как правящая семья изначально сильнее остальных демонов в несколько раз. К младшему относились все инкубы и суккубы, хотя и здесь были свои исключения. Мне выдали множество книг и заставили прочесть их в ближайшее время, запомнив названия всех родов, включая их родословные. Моя голова шла кругом от избытка информации. Но на жалость со стороны свекрови рассчитывать не приходилось. Она утверждала, что однажды столкнулась с этими же проблемами. К вечеру я, уставшая и измотанная, прошмыгнула в библиотеку и, к своей неожиданности, встретила там трех знакомых мне демонов. Сделав книгсон и пожелав доброго утра, я уместилась на диван, на котором сидел Раал, и прижалась к мужу. Каган Багровых степей рассмеялся и поцеловал меня в макушку. «Раал, мне нужен переговорный амулет. Мой, видимо, остался там на месте встречи с Карсентером», – пожаловалась я. «Боюсь, в ближайшие дни тебе будет не до магической информационной сети Винсента», – с усмешкой отозвался Дэн. «Все твои часы будут заняты подготовкой к правящей должности». «Это я уже поняла по сегодняшнему опыту», – пришлось признать мне. «Но мне же нужно связаться с Ирной и узнать, все ли с ней в порядке». «Твоя подруга в полной безопасности», – ответил мне Раал, погладив по щеке костяшками пальцев. «Можешь не беспокоиться. Насколько я знаю, сегодня семья твоей подруги получила официальное предложение о помолвке от семьи Финтроидов». «Правда?» – воскликнула я, чуть не подпрыгнув. «Это же замечательно! Я так рада за них!» «Даже за себя не так рада, как за друзей», – с усмешкой прокомментировал Вион, взяв какой-то томик со стола и принявшись его бездумно листать. «Раал, Винсента – твоя полная противоположность». Я смутилась и обняла мужа за талию, показывая, что нашему счастью очень рада. «К тому же сегодня до меня дошли слухи о некой церемонии, к которой готовится весь Каганат. Не мудрено догадаться, что может подразумеваться под этими словами. К сожалению, его дата оставалась для меня загадкой, а спрашивать о ней было стеснительно». «Так что сегодня было на разговоре с Вельзевулом? Вы уладили все возникшие проблемы?» Осведомилась я, виртуозно меняя тему разговора. «Кстати, я так и не узнала, в чем заключалась ваша миссия». «Тогда придется рассказать все сначала. Из-за Карсентера погиб мой отец. Мы давно ищем этого демона». Начал Раал, взяв меня за руку и лаская большим пальцем кожу на ладони. Мариински была засечена подозрительная активность его подручного. Но так как Карсентер – мастер перевоплощений, мы даже не знали, по чьей личиной он мог прятаться. Как оказалось, это была маленькая девочка, которую ты обучала в школе. Наверное, там-то он и заметил на тебе амулет». «Да», – нахмурилась я, виновато закусив губу. «Кое-что такое припоминаю. Я споткнулась в школе, упав, и печать могущества выпала из декольте». «Я не обвиняю тебя, малышка», – улыбнулся Раал. «Ты не могла знать ценность своего артефакта, поэтому не рассказала мне». «Да, ты прав», – кивнула я и озорно улыбнулась. «Но зато именно благодаря ему я смогла выйти замуж за самого невероятного мужчину во всех трех царствах. Отказ Фабиана от женитьбы на мне оказался удачным поводом выйти замуж за демона». «А мы всю голову ломали. Как тебе удалось сломить волю Раала?» – покачал головой Дэн, внимательно следя за темой разговора. Вион же всерьез увлекся книгой и мало принимал участие в нашей беседе. Хотя по нему я могла сказать, что этот демон-альбинос прекрасно умел прятать настоящие эмоции за маской беззаботности. Вот и сейчас он мог слушать именно наш разговор и лишь делать вид, что увлечен книгой. «Так что было дальше?» – заинтересованно спросила я мужа. «Вы следили за подручным Карсентера? Это был тот бес?» «Да, но вычислить Карсентера так и не удалось, к сожалению. У нас были подозрения, что скрываться сильный демон может только в среде магов, поэтому я стал преподавателем в Академии. И тут моя жизнь безудержным ураганом ворвалась ты. Потом Раал узнал от своей матери, что история твоих родителей и его отца связана. И мы стали искать именно в этом направлении. Карсентер Мариинский искал печать могущества, и нам хочется верить, что лунный ключ пропал случайно. И он не в руках Карсентера», – добавил Дэн. «Но воспользоваться он им все равно не сможет», – вмешался в разговор Вион. все так же увлеченно перелистывающий страницы книги. «Если кража лунного ключа – его рук дело, значит, его конечной целью является война, в которой он станет могущественным демоном». Я угадала, и Вион действительно внимательно слушает нас, прикрывая ширмы безразличия. «Значит, он хочет объединить все три царства под своим контролем?» – ужаснулась я. «Все может быть, Винсента», – задумчиво ответил наследник Сумеречных долин и посмотрел на меня. «В начале следующего года будет выбираться новый Вельзевул. Вот тогда нам и следует ожидать активности от Карсентера». «Не пугай Винсенту», – отозвался Раул, притягивая меня к себе. «Она и так слишком напугана». «Я не такая слабая, как ты думаешь», – надулась я и поцеловала мужа в щеку. «Но, Раул, Карсентер может пользоваться своей силой только в обмен на годы жизни, поэтому вы преувеличиваете его власть на данный момент». После моих слов в библиотеке повисла тишина. Мужчины переглянулись. «Почему он не может свободно пользоваться силой?» – решился осведомиться Дэн, нахмурившись. «Он говорил, что схватка с отцом Раала стоила ему дорого, а именно наложением какого-то заклятия». «Вот как?» – задумчиво спросил Каган Багровых Степей. «Значит, это дает нам время. Спасибо, что рассказала нам это, Винсента». Я кивнула, и разговор не возобновился. Карсентер оказался сильным врагом, но еще страшнее последствия этой вражды. Дэн и Вион поднялись со своих мест, поклонившись и покинули нас. Мы же с мужем остались вместе, переплетая пальцы и смотря друг на друга. Мне было невероятно тепло рядом с ним, будто лучик света соединял наши сердца. «Винсента Кардин», — обратился ко мне Раал, едва сдерживая улыбку. «Ты женила меня на себе по земным традициям. Так предоставишь ли ты мне право взять тебя в жены по подземным?» «Это предложение руки и сердца?» Чувствуя сумасшедшее сердцебиение, спросила я. «Это предложение своей любви в обмен на твою», – серьезно отозвался муж. Я улыбнулась и, обняв Раала за плечи, прошептала ему на ухо. «Да, я согласна быть твоей во всех трех царствах. Но тогда ты согласен, что твой хвост все же принадлежит мне?» Муж рассмеялся, поцеловав меня. Его ласки сегодня были невинными. Он не собирался переходить к активным действиям. И эта нежность еще раз заставила меня убедиться в правильности решения, принятого мной минуту назад.